Наш позор, не видны поражения. Хоть плюй в глаза, все восторг в тех глазах. Любой наш провал назовут достижением. Спустив недовольство, на тормозах. Сервильный болтун, кислый щей аналитик, диванный эксперт, он поведает вам, что скоро запляшет у нас паралитик, и наша бездарность — это лишь хитрый план. Хитрый план, ждать у моря погоды. Хитрый план, надувать пузыри. Хитрый план, мозг пудрить народу. Хитрый план, сам его сочини. Интригу храня, мы играем словами. Пусть множатся дальше тьмы глупых идей. Не надо и брать, все обманутся сами. Такой хитрый план, да куда уж хитрей. Хитрый план, ждать у моря погоды. Хитрый план, надувать пузыри. Хитрый план, мозг пудрить народу. Хитрый план, сам его сочини. Хитрый план.